Глава 13. Поговорив с Кирьяновым, я поехала на свою конспиративную квартиру. В прихожей я столкнулась лицом к лицу со своей квартиранткой. «А я только что пришла», — сообщила мне Антонина Никитична и придвинула к стенке уже знакомый мне чемодан на колесиках, чтобы он не мешался под ногами. «Хорошо, что мы с вами не разминулись. Я тут к соседям за своими вещами заходила». По пути около банкомата остановилась. «Ну что ж, мы у порога разговариваем. Давайте пройдем в комнату», — сказала я на правах хозяйки и, скинув туфли, первой направилась в зал. «Таня, я готова прямо сейчас заплатить вам за работу. Муж оставил мне деньги на карточке, и я сняла их», — сказала Антонина и полезла в свою сумку. Соблазн взять двойную оплату за одно и то же расследование был велик. Но это не в моих правилах. «Но мы же с вами договаривались, что оплата по конечному результату», — замялась я. «А пока этого результата нет». «Вы еще ничего не предпринимали?» — разочарованно спросила Антонина и положила деньги на стол. «Ну почему же?» — возразила я. «Мною уже проведена кое-какая подготовительная работа. Я, например, выяснила, что Илья договорился с Рябовым о встрече, но на нее не пришел». «Почему не пришел?» Ершова вскинула на меня тревожный взгляд. «Этого я пока не знаю. Скажите, Антонина, а без продажи коллекции автографов ему хватило бы денег?» «Ну так, тетелька в тетельку. Но ведь мальчику нужны были карманные деньги. Не понимаю, почему он не стал продавать билеты?» «Таня, а вы как думаете?» «Может, он испугался ехать на встречу с коллекционером за город?» «Возможно. А что, Рябов назначил ему встречу не в Тарасове?» «На своей даче, в поселке Пристанище». «Да, Владимир Даниилович еще тот перестраховщик». «Да, наверное, Илья не рискнул поехать в Пристанище». «Таня, а что вы теперь собираетесь предпринять?» «Я связалась с одним сотрудником милиции. Он предоставил мне очень полезную информацию о Колесникове», — сказала я, но Антонина, кажется, меня не расслышала. «Таня, найдите быстрее моего сына», — взмолилась она и снова стала размахивать передо мной новенькими купюрами, еще пахнущими типографской краской. «Вы не представляете, что сейчас творится у меня на душе. Выходит, что я своим планом лишь навредила сыну». «Я понимаю, как вам тяжело, но все-таки давайте оставим денежный вопрос на потом». «Ну возьмите хотя бы деньги за квартиру и на всякие там накладные расходы». Антонина снова положила банкноты на стол. «Скажите, есть хоть какая-то надежда, что Илья жив?» «Конечно есть. Я собираюсь встретиться сегодня с членами семьи Колесникова и узнать, сами ли они передавали деньги или через кого-то». «Таня, но ведь эти люди, они ведь как раз и требовали у Ильи деньги. Они не скажут вам правды». «Антонина, присядьте, пожалуйста, и попытайтесь меня понять. Дело в том, что Колесников — чиновник, осужденный за экономическое преступление. Он попросту взяточник, а не бандит с большой дороги. Я тщательно подбирала выражение, чтобы не обидеть мою собеседницу, которая сама тянула два срока. Его супруга на телевидении работает, дочка студентка, сын, в общем, интеллигентная семья». «Знаю я эти интеллигентные семьи», — процедила сквозь зубы Ершова. «Они только пыль людям в глаза пускают, а на самом деле за копейку подставят, продадут и даже убьют. Они же угрожали Илье. А вы думаете, что придете к Колесниковым, и они сразу же во всем вам признаются и расскажут, что сделали с моим сыном?» Укол был справедливым. «Действительно, как заставить этих людей сказать мне правду? Кажется, есть такой способ». «Антонина, но я же не сказала вам, что просто заявлюсь к ним домой, представлюсь частным детективом и начну задавать свои вопросы. Поверьте мне, я знаю, как и с какими людьми надо разговаривать». «Ну да, вам, конечно, видней. Наверное, вы в моих советах не нуждаетесь. Просто у меня уже нервы на пределе. Все как-то смешалось. Сын нашелся и пропал. Муж пропал. Потом нашелся. Но вы нашли мужа? Осторожно спросила я. Да, нашла. Но что толку? Козельчик меня бросил. Антонина Никитична обреченно вздохнула. Это, конечно, не смертельно. Но так внезапно. Я от него этого не ожидала. Теперь уж я точно ничего не понимала. Неужели за час, который прошел с того момента, как я ушла из частной клиники Санте, супруги-козельщики успели встретиться и выяснить отношения? «С чего вы взяли, что муж вас бросил?» — уточнила я, внимательно наблюдая за Антониной. Я всю ночь думала о том, куда исчез Юра. Уже под утро мне пришла в голову одна мысль. Я еле дождалась 8 часов, чтобы кое-куда позвонить и спросить. В общем, мои догадки подтвердились. Оказывается, Юра лежит в частной клинике Санте, безрадостно говорила моя квартирантка. Вчера у него был астматический приступ. Понимаете, лекарства, которые обычно назначают астматикам, Юре противопоказаны. У него еще одно заболевание. «Да что это я вас загружаю этими медицинскими заморочками? Сейчас главное не это. Таня, мне сказали, что его привезла туда какая-то молодая женщина. Знаете, меня очень удивило, что Юра из санатория на неделю раньше уехал. А теперь я все поняла. Дело вовсе не в бизнесе, а в женщине». Я едва не поперхнулась, когда Антонина сказала мне об этом. Знала бы она, что той женщиной была я. Увы, Ершова понятия не имела, что у нас были сугубо деловые отношения, и истолковала все по-своему. «Но мало ли что за женщина могла его сопровождать», — сказала я самым невинным голосом. «Почему вы сразу решили, что это его любовница?» «Я просто очень хорошо знаю Юрия. Он не позволил бы никому постороннему находиться рядом, когда у него приступ. Похоже, эта женщина возникла не вдруг. Она прочно заняла мое место. Вот как вы думаете, почему он мне до сих пор не звонит? Мне сказали, что он в сознании, и что его состояние не так уж и плохо». Будучи замешанной в этой истории и дав обещание Козельчику хранить тайну, я решила перевести разговор на другую тему, сказав: «Антонина, давайте сосредоточимся на поисках вашего сына». «Да, конечно. Просто вчера я думала, что Юра узнал о моем сыне и о краже, поэтому меня бросил. Оказалось, что он ничего не знает, просто у него есть другая. Это совсем разные вещи. Мне, конечно, обидно. Но зато я теперь не испытываю угрызений совести из-за того, что устроила кражу. Мужики, они ведь все одинаковые. Даже болезни и возраст их не останавливают. Не надо было мне вообще выходить замуж. Возможно, Валерий тогда бы мне открылся, что наш мальчик жив и здоров. Столько лет потеряно. Кстати, о времени, — напомнила я. Я забежала к вам ненадолго. Лишь для того, чтобы уточнить, вы ничего больше не вспомнили о тех людях, которые требовали у Ильи деньги? Вроде бы ничего нового не вспомнила. Антонина пожала плечами. Знаете, Илюша особенно не распространялся об этом. Он считал, что мне лучше ничего не знать. Вопреки расхожей пословице, спать мне все равно было неспокойно. Поэтому я старалась вытягивать у сына информацию по крупицам. В общем, я поняла, что все это не розыгрыш, что те люди не шутят, и долг лучше отдать и как можно скорее. Так, а сколько человек фигурировало в этом шантаже? Кажется, 2. А вчера вы мне этого не сказали, заметила я. Давайте перейдем к частностям. Как выглядели эти люди? Какого они возраста? У меня было время подумать. Целая ночь. И я кое-что вспомнила. Одному из тех, кто требовал у Ильи деньги, было лет 35, и, судя по его словечкам, он блатной. Второй помоложе, но выше и крепче первого. Этот больше молчал, просто демонстрируя свои внушительные внешние данные. Когда Илья обыскал всю квартиру и понял, что денег нет, он так и сказал им об этом. Ему приставили тлеющую сигарету к лицу и пообещали, что в следующий раз... Антонина не договорила, предоставив мне возможность самой догадаться, каким грозным было продолжение. Я понимала, что одному передавать деньги небезопасно. Но ведь те люди говорили, если Илья кому-нибудь расскажет об этом, то сильно пожалеет. Последняя фраза, сказанная дважды судимой женщиной, показалась мне очень слабым оправданием ее недальновидности. Но с другой стороны, если проанализировать весь жизненный путь Ершовой, то можно понять, что она никогда не была дальновидной, вот и теперь не позаботилась о подстраховке сына. Пообщавшись еще минут 10 с Антониной, я поняла, что ничего нового от нее не услышу. Она дала волю своим эмоциям, а я не собиралась быть ее жилеткой. «Извините, Антонина, я вынуждена вас покинуть. Поеду к Колесниковым». «Уже уходите?» — встрепенулась Ершова. «Да, надо работать». «Пожалуйста, держите меня в курсе дела», — попросила квартирантка, провожая меня до двери. «Мне так тяжело, так тяжело». «Хорошо, я позвоню вам сразу, как только что-то узнаю об Илье», — сказала я. «До свидания». Я немного лукавила, когда говорила Антонине, что прямо сейчас отправлюсь к Колесниковым. Конечно, у меня был план насчет того, на какой козе к ним подъехать, но для его претворения в жизнь надо было совершить небольшую подготовительную работу. Кирьянов дал мне минимум информации о человеке, которого за взятку должны были перевести из камеры следственного изолятора в больницу. Я сразу же стала думать о том, как бы мне выжать из нее максимум пользы. В тот момент, когда Антонина с упреком бросила мне, что Колесниковы ни за что не скажут правды, я поняла, как надо действовать. Правила хорошего тона предписывают предварить визит телефонным звонком. Именно с этого я и собиралась начать. Сев в машину, я набрала номер домашнего телефона Колесниковых. «Алло!» — почти сразу же ответил женский голос. «Здравствуйте, я могу услышать Ларису Анатольевну?» «Это я». «Лариса Анатольевна, мы с вами не знакомы. Меня зовут Татьяна. Даже не знаю, как вам сказать». «Говорите прямо, что вам нужно?» В голосе Колесниковой послышались суровые нотки. «Дело в том, что завтра я еду на свидание к мужу в Тюменскую область. На днях я получила письмо, из которого узнала про вашего супруга. В общем, наши мужья теперь в одном отряде. Земляки там всегда держатся вместе. Я вот и подумала, может, вы захотите что-то передать, хотя бы на словах». «Таня, как хорошо, что вы мне позвонили!» — неподдельно обрадовалась Лариса Анатольевна. «Это, конечно, неожиданно. Я так быстро не могу сообразить, что можно передать. Скажите, а вы первый раз едете на свидание?» «Второй», — нагло соврала я. «Таня, у вас есть немного времени? Вы можете ко мне домой подъехать? Мы бы поговорили, вы бы поделились со мной каким-то опытом. Я обязательно буду навещать Лёшу». «Да, я могу к вам подъехать». «Вы наш адрес знаете?» «Нет, я и телефон-то ваш через телестудию узнала», — зачем-то брякнула я. «Тогда записывайте, где я живу», — сказала Колесникова. Записывать мне ничего не надо было. Кирьянов обозначил мне те же координаты. Я пообещала Ларисе Анатольевне, что через час заеду, и отключилась. Моя задумка удалась. Женщина, муж которой недавно получил срок, по счету раз заглотила мою наживку. Теперь в нашей встрече она была заинтересована не меньше, чем я, но торжествовать было еще рано. Колесниковы проживали недалеко от того места, где я сейчас находилась. Это был новый красивый дом с подземной парковкой и множеством магазинчиков в цокольном этаже. Мне надо было как-то убить время до встречи. Особенно готовиться к предстоящей беседе примеру, сочинять жалостливую историю, чтобы подчивать ею семейство осужденного взяточника, не было необходимости. Моя богатая детективная практика подарила много встреч с самыми разными людьми. Поэтому было что взять за основу своей легенды. Детали же предстояло придумать по ходу дела. Выдался шанс посвятить немного времени шопингу, и я вышла из машины. Обошла все ближайшие магазинчики, купила кое-что из косметики и еще пачку кофейных зерен. Оставив покупки в машине, я мысленно собралась и пошла к Колесниковым. Лариса Анатольевна встретила меня очень радушно. Это была стройная, миловидная женщина лет 47-50 с грустными-грустными голубыми глазами. Я была для нее такой желанной гостьей, что мне даже стало неловко ее обманывать. Но отступать от своего плана я не собиралась. «Танечка, в последнее время к нам никто не приходит», — посетовала хозяйка, усаживая меня за овальный дубовый стол, стоящий в центре огромной гостиной-столовой. Я даже не успела опомниться, как на столе появились какие-то салатики. Лариса Анатольевна накрывала на стол и говорила: «Друзья отвернулись от нас, как от прокаженных. Даже вчера с днем рождения меня не поздравили. Да я и сама стараюсь избегать соседей. Мне кажется, что они пальцем на меня показывают и шепчут вслед. Вон идет та, муж которой брал взятки. А сами-то они кто? В нашей стране, как говорится, от сумы и от тюрьмы никому нельзя зарекаться. Пресса все так раздула, газеты приписали Леше даже то, чего он и в мыслях не имел. Да что я вам говорю? Вы, наверное, и сами знаете, как далеко может зайти людская молва». «Да», — сказала я, состроив скорбное лицо. «Я вас, Лариса Анатольевна, прекрасно понимаю. Мне тоже первые полгода было очень сложно. Потом соседи переключились на другие проблемы и перестали промывать нам косточки. Конечно, следствие, суд, сплетни — все это здорово пошатнуло мои нервы, но надо как-то жить дальше». «Да, Таня, вы правы, надо жить дальше. Ради детей. Танечка, у вас есть дети?» «Да, дочь», — ляпнула я для пущей убедительности образа. Стол, за которым я сидела, быстро превратился в какое-то ресторанное безумие. Лариса Анатольевна перехватила мой удивленный взгляд и сказала: «Вчера вот наготовила, никто не пришел, дети по своим делам разбежались, а у меня аппетита нет. Танечка, пообедаете со мной?» «С удовольствием». «Что пить будете? Вино? Коньяк?» «Нет, спасибо. Я за рулем. Если можно, то кофе». «Конечно, можно», — сказала Лариса Анатольевна. «Потом к тортику. А сейчас, пожалуйста, минеральная вода, сок. Вы какой предпочитаете? Апельсиновый подойдет?» «Да, спасибо». За чревоугодием Колесникова продолжила убеждать меня в том, что ее супруг был кристально честным человеком, который никогда не брал взяток, а тот случай, из-за которого его, собственно, и посадили, был чистейшей подставой. Я и сочувственно кивала, хотя мне верилось в честность чиновника с большим трудом. Все, что я видела вокруг себя, казалось вопиющим свидетельством того, что долгие годы Колесниковы жили не только на официальные зарплаты. Впрочем, мне не было никакого дела до того, справедливо ли осужден Алексей Александрович. Или нет? Это совсем другая тема. Я просто поддерживала навязанный мне разговор. «Танечка, простите за любопытство. А за что посадили вашего мужа?» — поинтересовалась Лариса Анатольевна. «Сергея несправедливо обвинили в присвоении средств участников долевого строительства. Я пустила в ход историю, действительно имевшую место в Тарасове около 2 лет назад. Дом был практически достроен, и вдруг выяснилось, что неправильно оформлена документация. Стройку законсервировали, дольщики обратились в суд. Мой муж оказался крайним, но ведь он ни рубля не положил в свой карман. Все ушло по прямому назначению». «Да, я что-то слышала об этом», — сочувственно произнесла Лариса Анатольевна. «Вот ведь как в жизни бывает. Одни расплачиваются за ошибки других». Я поняла, что между нами возникло полное взаимопонимание, поэтому постепенно стала подводить разговор ближе к интересующей меня теме. «Столько денег ушло на адвокатов», — сказала я, всплакнув. «Знаете, у моего мужа аллергия. Так вот, для того, чтобы передать антигистаминные препараты, мне приходилось идти на такие ухищрения. Я вас прекрасно понимаю. У моего Лёши больное сердце. Он до того 2 мини-инфаркта перенес. Работа-то нервная. А тут вся эта заварушка, потом арест. Разве больное сердце это выдержит? Я пыталась что-то предпринять, чтобы мужа выпустили хотя бы до суда. А потом мы надеялись, что его оправдают. Вам удалось добиться подписки о невыезде? Нет, Танечка, ничего у меня не получилось. Я нашла выходы на врача следственного изолятора. Только Колесникова сказала это, как в прихожей хлопнула дверь. «Простите, Танечка, это, наверное, дочка пришла. Я вас оставлю ненадолго одну. Вы кушайте, не стесняйтесь». «Спасибо», — ответила я и положила себе в тарелку какой-то экзотический салатик. По закону подлости разговор прервался на самом интересном месте. Вскоре в гостиную зашла невысокая, полноватая девушка, одетая в джинсы и тунику. Она уставилась на меня с необъяснимой враждебностью. Большие очки придавали лицу строгость и даже взрослили ее лет на 5. В общем, мне эта девушка с первого же взгляда показалась несимпатичной. Даже хотелось посоветовать ей сходить к визажисту и стилисту. «Вот, знакомьтесь, это моя дочь Лена, а это Татьяна», — сказала Лариса Анатольевна. «Танин муж сейчас вместе с нашим папой в одной колонии». «Да?» — недоверчиво переспросила студентка, нахмурилась, поправила очки. Кажется, ее что-то насторожило. «Мама, ты мне не говорила, что ждешь сегодня кого-то». «Да я и сама не знала, что Таня придет», — стала оправдываться мать. «Странно. А как вы нашли друг друга?» — не унималась подозрительная дочурка. «Как?» — Лариса Анатольевна промолчала, и мне пришлось самой объяснять, как я нашла подругу по несчастью. «Дело в том, что мой муж, Сергей, написал мне письмо», — начала вещать я. «Он написал о земляке. В общем, я решила позвонить Ларисе Анатольевне и...» «Да», — перебила меня Елена, которая, похоже, не собиралась верить моим словам. «А где же это письмо? В нем что же, наш телефон был указан и домашний адрес? Такие письма с зоны разве пропускают?» Елена оказалась не в меру любопытной и напористой, и ее мать стала за меня заступаться. «Леночка, ну что ты к Татьяне пристала? Она наша гостья. Кушать будешь? Мой руки и садись за стол», — ласково сказала Лариса Анатольевна и поставила на стол еще один прибор. «Нет, мама, я есть не буду. Мы с Сашкой в Макдональдсе были. Но я посижу, послушаю, о чем вы тут говорите». «Конечно, Леночка, конечно», — сказала ей мать. Девчонка плюхнулась на табурет, прислонилась к стене и стала сверлить меня через очки пристальным недоверчивым взглядом. «Спокойствие, Таня, только спокойствие. Ты не таких умных вокруг пальца обводила».